Глава 14. Сожжение короля. Тиффани знала, что этой ночью ей не уснуть, поэтому не стала и пытаться. Люди в главном зале разбились на небольшие группы и разговаривали. На столах еще оставалось вдоволь выпивки и закуски. Возможно, как раз из-за выпивки никто не обращал внимания на тот факт, что запасы еды и алкоголя истощаются слишком быстро. Зато Тиффани отлично слышала тихий шум под крышей на стропилах. Разумеется, ведьмы и сами были широко известными мастерицами рассовывать еду по карманам про запас. Однако фиглы явно превосходили их в этом искусстве. Вероятно, просто брали количеством. Тиффани бесцельно блуждала от одной группы гостей к другой, а когда герцогиня наконец направилась вверх по лестнице, не последовала за ней. Очень старательно не последовала. Просто случайно пошла в том же направлении. А потом стремительно метнулась к закрывшейся за женщиной двери спальни, разумеется, не для того, чтобы подслушивать. Ну, конечно, нет. Она как раз успела услышать начало гневного вопля, а потом голос миссис Пруст. «Ух ты! Дейдра киска! Сколько лет, сколько зим! И никаких блесток, как я вижу! Все еще способна сбить стройной ножкой цилиндр с головы мужчины!» Настала тишина. Тиффани поспешно удалилась, потому что дверь была очень толстой, и кто-нибудь мог заметить, как она стоит здесь, согнувшись и прижав ухо к замочной скважине. Она вернулась в главный зал как раз вовремя, чтобы успеть поболтать с высокой, худой, низкой, толстой Салли и миссис Неожиданность, которая, как Тиффани теперь поняла, была слепа. Прискорбный факт, но для ведьмы не трагедия. У них всегда было еще несколько дополнительных чувств в запасе. А потом она спустилась в склеп. Здесь повсюду громоздились горы цветов, но не на самой гробнице барона. Мраморная крышка гроба была столь искусно сделана, что заслонять ее от взоров, пусть даже розами, казалось кощунством. Каменщики высекли на мраморе изображение барона в боевом доспехе и с мечом. Изображение столь реалистичное, что барон, казалось, может в любой момент встать и уйти. В четырех углах каменного гроба горели свечи. Тиффани прошлась туда-сюда, мимо других баронов, изваянных в камне. Там и тут попадались изображения баронесс с мирно сложенными на груди руками. Все это было как-то необычно. На мелу не ставили надгробий. Камень слишком ценен. На здешних кладбищах не было никаких знаков. Просто где-то в замке хранилась книга с выцветшими картами, на которых отмечали, кто где похоронен. Единственным обычным человеком, удостоившимся собственного мемориала, была бабушка Болит, которая, если вдуматься, во многих отношениях обычным человеком никак не являлась. Железные колеса и пузатая печурка – все, что осталось от ее передвижной пастушьей хижины, определенно простоят еще не одну сотню лет. Они были сделаны из крепкого металла, а постоянно пасущиеся поблизости овцы выщипывали всю траву, оставляя местность вокруг ровной, словно стол. Кроме того, жир с бесконечно трущихся о колеса овечьих шкур работал как самая лучшая смазка, поддерживая колеса в прекрасном состоянии, словно их только вчера изготовили. В прежние дни рыцарь, прежде чем получить посвящение, проводил ночь в зале со своим оружием, моля богов, которые его слышат, дать ему силу и мудрость. Тиффани была уверена, что слышала эти слова, если не ушами, то своим разумом. Она повернулась и, глядя на изображение спящих рыцарей, принялась гадать, была ли права миссис Пруст, когда утверждала, что у камней тоже есть память. «А что есть мое оружие?» – подумала она. Ответ пришел незамедлительно. «Гордость. О, многие считают гордость грехом. Говорят, она ведет к падению. Это неправда. Кузнец гордится хорошей ковкой. Возчик гордится ухоженными лошадьми, которые блестят на солнце, как полированные каштаны. Пастух гордится тем, что отогнал волка от стада. Кухарка гордится своими пирожными. Мы гордимся, делая из своей жизни хорошую историю, которую не стыдно рассказать. А еще у меня есть страх. Страх подвести друзей. И этот страх дает мне силу победить все прочие страхи. Я не опозорю тех, кто учил меня. А еще у меня есть доверие. Хотя я и сама не очень понимаю, чему доверяю. «Гордость, страх и доверие», — сказала она вслух. Четыре свечи перед ней затрепетали пламенем, словно на ветру. И в этой вспышке света, она была уверена, ей явилась фигура старой ведьмы, тут же растаявшая в тенях каменного изваяния гробницы. «Ах, да», — сказала Тиффани, — «еще у меня есть огонь». А потом, сама не зная почему, добавила. «Когда я состарюсь, я надену платье цвета ночи, но не сегодня». Тиффани подняла свой фонарь повыше, и тени зашевелились, но одна, похожая на старуху в черном платье, пропала полностью. «А еще я знаю, почему зайчиха прыгает в огонь, и завтра, нет, сегодня я тоже прыгну в него». Она улыбнулась. Когда Тиффани вернулась в главный зал, другие ведьмы пристально уставились на нее со ступеней лестницы. Тиффани гадала, как поладили матушка и миссис Пруст, учитывая, что обе они были гордыми и независимыми, словно кошки. Кажется, они ладили неплохо. Болтая о погоде, падении нравов среди молодежи, скандально высоких ценах на сыр и прочем подобном. Однако нянюшка Яг выглядела нетипично озабоченной. Вид нервничающей нянюшки очень нервировал. Приближалась середина ночи, формально говоря, ведьмин час. На самом деле ведьминым часом мог стать любой, по желанию ведьмы, однако вид сходящихся вверху циферблата стрелок все равно навевал слегка суеверные мысли. «Я слыхала, молодежь вернулась с мальчишника», — сказала нянюшка. «И они, кажется, позабыли, где оставили жениха. Вряд ли Роланд сам сможет оттуда уйти, потому что они спустили с него штаны и к чему-то там его привязали». Она кашлянула. «Ну, обычное дело. Теоретически свидетель жениха должен помнить, где все это случилось. Ну, когда его нашли и спросили, он был в таком состоянии, что даже свое имя вспомнить не мог». Часы в зале пробили полночь. Как всегда, не вовремя. Тиффани казалось, что каждый удар отдается звоном у нее в позвоночнике. И тут прямо к ней промаршировал Престон. В последние дни Тиффани казалось, что аккуратный, подтянутый и готовый прийти на помощь, Престон всегда оказывался поблизости, куда бы она ни посмотрела. «Слушай, Престон, — сказала она, — мне некогда объяснять. Да ты и все равно, скорее всего, не поверишь. Нет, вероятно, поверишь, если я тебе расскажу. Короче, мне нужно пойти и убить чудовище, прежде чем оно убьет меня». «Тогда я защищу тебя, — объявил Престон. В любом случае, мой старший командир валяется в свинарнике незнамо где, а свинья, вполне вероятно, уже принюхивается к его нижнему белью. Это недопустимо. В настоящий момент я временный представитель местных властей». «Ты?» — фыркнула Тиффани. Престон выпятил, как смог, тощую грудь. «Фактически, да. Солдаты замка назначили меня полноправным стражником, чтобы они все могли спокойно выпить сегодня. А сержант сейчас блюет в раковину на кухне. Он воображал, что сумеет перепить миссис Яг. Он отдал честь. Я пойду с вами, мисс, и вы меня не остановите. Не в обиду будет сказано, разумеется. Властью, данной мне сержантом, на то время, пока он блюет на кухне, я приказываю вам и вашей метле помочь мне в моих розысках, если вы не возражаете, конечно». В высшей степени глупо задавать подобные вопросы ведьме. С другой стороны, это же спрашивал Престон. «Ладно уж», — проворчала Тиффани. «Только метлу смотри, не поцарапай. Но прежде мне нужно еще кое-что сделать. Минутку». Она прошла несколько шагов к открытой двери зала и прислонилась к холодной каменной стене. «Я знаю, что фиглы меня слышат», — сказала она. «О, ае!» — раздался голос в дюйме от ее уха. «Я не желаю, чтобы вы помогали мне. Это дело между коргами. Ясно вам?» «О, ае! Мы видим, что корги собрались тут в ватагу. Велика коргиная ночь сегодня!» «Я должна...» — начала Тиффани, но тут ее посетила удачная мысль. «Мне предстоит сразиться с человеком без глаз, а другие корги собрались посмотреть, какой из меня боец. Значит, мне нельзя жульничать, пользуясь помощью фиглов. Это важное правило. Конечно, я понимаю, что жульничество является уважаемой фигловской традицией, но корги не жульничают», — сказала она, понимая, что отчаянно врет. «Если вы поможете, корги обязательно узнают и станут меня презирать». «А если я проиграю, — подумала Тиффани, — фиглы вступятся за меня перед другими коргами. И это будет битва, которую мир не сразу забудет. Ничего себе ситуация, а?» Вслух она произнесла. «Вы поняли? Один раз. Всего лишь один раз вы сделаете так, как я вам велю, и не станете помогать». «А е, мы тебя поняли?» «Но Дженни велела нам всегда за тобой приглядывать, ведаешь ли, потому что ты корга наших холмов», — возразил Роб. «Позволь заметить, что Кельды здесь нет, а я есть», — сказала Тиффани. «И я заявляю, что если вы поможете мне на этот раз, я не буду больше коргой ваших холмов. У меня тоже клятвы, ведаете ли. Клятвы корги и прикрепкие», — она услышала дружный стон и добавила. «Я не шучу. Главную коргу зовут Матушка Ветровоск, и вы ее знаете». Новый стон. «Слышу, что знаете. Пожалуйста, позвольте мне на этот раз сделать все по-моему. Поняли?» Повисла пауза, а потом голос Роба Всякограба сказал: «Отч, ае!» «Прекрасно!» – облегченно вздохнула Тиффани и отправилась разыскивать свою метлу. Когда они поднялись выше башенок замка, идея прихватить с собой Престона уже не казалась Тиффани такой уж удачной. «Почему ты не предупредил, что боишься летать?» — спросила она. «Не слишком честный вопрос», — откликнулся Престон. «Я ведь раньше никогда не летал». Набрав приличную высоту, Тиффани решила оценить погодные условия. Над горами висели тучи, там порой полыхали летние молнии. Вдалеке слышался грохот грома. Гроза в горах — обычное дело. Туман рассеялся, луна стояла высоко — идеальная ночь. А еще ощущался легкий бриз. Тиффани на него очень рассчитывала. Престон обнимал ее за талию. Тиффани не могла решить, рассчитывала она на это или нет. Теперь они достигли равнин почти у самого подножия мела. Даже в лунном свете были ясно различимы аккуратные черные многоугольники выжженных полей. Крестьяне всегда тщательно следили, чтобы огонь не вышел из-под контроля. Кто знает, что он тогда спалит. Наконец они добрались до последнего невыжженного поля. Оно по традиции звалось «королем». Обычно, когда жгли короля, половина деревни собиралась туда, чтобы поймать кроликов, бегущих от огня. И это должно было случиться сегодня – но все были заняты другими делами. Курятники и свинарники располагались прямо над полем, выше по склону. Считалось, что король такой урожайный, потому что их владельцам было проще опорожнять тачки с навозом на короля, нежели тащить их еще куда-то. Тиффани и Престон приземлились около свинарников под обычный истерический визг поросят, которые, вне зависимости от того, что на самом деле происходит, полагали, будто весь мир только и думает, как бы распилить их на полутуши. Тиффани принюхалась. Воняло свиньями. Однако она была уверена, полностью уверена, что сможет учуять призрака, когда и если он объявится здесь. Свиньи, как ни крути, пахли естественно. Призрак же со своей стороны вонял так, что свиньи показались бы рядом с ним просто фиалками. Тиффани поежилась. Ветер пробирал до костей. «Ты уверена, что сможешь убить его?» — прошептал Престон. Думаю, я могу принудить его к самоубийству. Но, Престон, я строго воспрещаю тебе оказывать мне какую-либо помощь». «Извини», — возразил Престон, — «но я временный уполномоченный представитель властей. Не забыла? Ты не имеешь права приказывать мне, мисс Болит, если не возражаешь, конечно». «Хочешь сказать, твое чувство долга и необходимость подчиняться начальству означает, что ты обязан вмешаться?» «Ну да, мисс», — признал Престон, — «а также еще кое-какие соображения». «Тогда ты нужен мне, Престон, действительно нужен. Я думаю, что справлюсь сама, но если ты поможешь, это многое упростит. Мне нужно, чтобы ты...» Она была почти уверена, что призрак не сможет подслушать, но все равно понизила голос почти до шепота, и Престон выслушал ее, не моргнув глазом, а потом просто сказал: «Звучит несложно, мисс. Ты можешь положиться на мои временные полномочия». «Фу, как я сюда попал! Нечто серое, липкое, отчаянно воняющее свиным навозом и пивом, попыталось подняться, опираясь на стенку свинарника». Тиффани знала, что это Роланд. Но лишь потому, что сразу два жениха, вышвырнутых в свинарник одновременно, были бы крайне маловероятны. «Он поднимался, словно некая тварь из болота, обтекая... ну, просто обтекая, неважно чем. Не стоит вдаваться в детали. От него со шмяканьем отваливались куски, лучше не думать чего. Он икнул. «У меня в спальне откуда-то взялась огромная свинья. А еще я потерял штаны», — сказал Роланд. Его голос звучал невнятно под воздействием алкоголя. Молодой барон огляделся, и на него снизошло не столько озарение, сколько разрыхление. «Я не у себя в спальне, кажется», — пробормотал он и сполз обратно в навоз. Она почуяла призрака. Его запах выделялся среди запахов свинарника, словно лиса среди кур. А потом призрак заговорил голосом, полным ужаса и гниения: «Я чую тебя, ведьма, и прочих тоже. Мне на них плевать. Но это тело не слишком прочное, и у него есть свои потребности. Я же силен, я иду, ты не сможешь спасти всех. Сомневаюсь, что твоя дьявольская метла сможет унести четверых. Кого ты оставишь? Может, лучше оставить всех? Докучливую конкурентку, парня, отвергшего тебя, и навязчивого юношу? О, я знаю, как ты мыслишь, ведьма». «Но ведь я так не думаю», — сказала себе Тиффани. «Да, мне понравился Роланд в свинарнике. Но ведь люди не просто люди, они люди в определенных обстоятельствах». «Но не ты. Ты вообще уже не человек». Рядом с ней, с ужасным хлюпающим звуком, Престон вытащил Роланда из свинарника, невзирая на протесты свиноматки. Как им обоим повезло, что они не слышат этого ужасного голоса. Она задумалась. Четверо. Докучливая конкурентка? Но ведь здесь только она, Роланд и Престон, так? Тиффани посмотрела на дальний конец поля, накрытый лунной тенью от замка, и увидела быстро бегущую к ним белую человеческую фигурку. Видимо, это Летиция. Никто, кроме нее, не мог постоянно излучать такой белый свет. Разум Тиффани лихорадочно занялся тактической алгеброй. «Престон, прочь! Быстро возьми метлу!» Престон кивнул, а потом с улыбкой отдал честь. «К вашим услугам, мисс!» Летиция подбежала в вихре дорогостоящих белых тапочек. Она застыла столбом, увидев Роланда, который достаточно протрезвел, чтобы попытаться прикрыть руками то, о чем Тиффани отныне и навсегда будет думать, как о его интимностях. Раздался хлюпающий звук, потому что он с ног до головы был покрыт свиным навозом. «Один из его приятелей сказал мне, что они швырнули его ради смеха в свинарник», — с возмущением крикнула Летиция. «Друзья называется». «Полагаю, они считают, что друзья для этого и нужны», — рассеянно заметила Тиффани. Сама она в это время подумала: «Сработает ли мой трюк? Все ли я учла? Точно ли я знаю, что собираюсь делать? И с кем я сейчас говорю? Кажется, мне нужен знак. Всего лишь знак. Раздался шорох. Тиффани посмотрела вниз. На нее в ответ посмотрела зайчиха. А потом спокойно развернулась и не спеша скрылась в стерне. «Что ж, вот и знак», — сказала Тиффани и ощутила, как нарастает паника. «Что это? Знамение или просто зайчиха, которая слишком стара, чтобы немедленно удрать, завидев людей? В конце концов, это невежливо — требовать второго знака в подтверждении того, что первый был не просто простым совпадением». В этот самый момент Роланд начал петь. Вероятно, просто потому, что был пьян. А может, и потому, что Летиция принялась трудолюбиво оттирать его от грязи, крепко зажмурив глаза, чтобы, будучи незамужней девушкой, не увидеть раньше времени чего-нибудь неприличного или неожиданного. Песня Роланда звучала так. «О, как приятно летом на рассвете дня увидеть кукурузные поля, где птахи малые так радостно поют и жаворонки славу солнцу воздают». Он замолк на минуту. «Отец всегда пел эту песню, когда мы бродили по полям», — пробормотал Роланд. Он был как раз на той стадии, когда пьяницы начинают рыдать, и слезы, смывая навоз, чертили розовые дорожки на его щеках. «Спасибо», — подумала Тиффани. «Знамение есть знамение. Ты просто выбираешь то, которое работает». Они все стояли на большом поле, последним оставшимся с еще не сожженной стерней, а зайчиха мчится, огня не боится. О да, знамения. Они всегда очень важны. «Слушайте меня, вы оба. Я не потерплю возражений, потому что ты, Роланд, вдребезги пьян, а ты, Летиция, ведьма». Тут Летиция радостно улыбнулась. «Которая младше меня. Следовательно, вы оба будете делать то, что я скажу. Тогда у нас всех будет шанс живыми вернуться в замок». Они оба слушали, замерев на месте. Хотя Роланд слегка покачивался. «Когда я скомандую, — продолжила Тиффани, — каждый из вас должен схватить меня за руку и бежать. Поворачивайте, когда я поверну. Останавливайтесь, когда я остановлюсь. Хотя лично я сильно сомневаюсь, что мне захочется остановиться. Но самое главное, не бойтесь и верьте мне. Я знаю, что делаю. Я в этом почти уверена». Тут Тиффани поняла, что последняя фраза прозвучала не слишком убедительно. Но они, кажется, не обратили внимания. И добавила. «А когда я скажу «прыгайте», вам нужно прыгнуть изо всех сил». «Словно сам черт гонится за вами, потому что, собственно, так оно и будет». Вонь внезапно стала просто невыносимой. В мозг Тиффани словно ударили кувалдой чистой ненависти. Кровь застыла, пальцы лед, что-то страшное грядет, подумала она, вглядываясь в ночной сумрак, и мысленно добавила. «В ушах звон, в носу свербит, что-то злое к нам спешит». Это последнее, чтобы не бормотать себе под нос, сканируя дальний край поля на предмет какого-нибудь движения. И вот там появилась чья-то смутная фигура. Плотно сложенный человек шел к ним через поле. Он двигался медленно, однако постепенно увеличивал скорость. В движениях была заметна неловкость. Когда он завладевает чьим-то телом, то поглощает и душу, делает ее своей частью. Нет выхода, нет спасения. Вот что ей говорила Искарина. В твари, чьи мысли так воняют, нет ни капли добра, никакой надежды на искупление. Тиффани стиснула руки все еще спорящей парочки и бегом потащила их за собой. Этот монстр находился между ними и замком и двигался медленнее, чем Тиффани ожидала. Она рискнула бросить на него еще один взгляд и заметила блеск металла у него в руках. Ножи. «Скорей! Моя обувь не приспособлена для пробежек», — указала Летиция. «У меня голова болит», — ныл Роланд. Тиффани тащила их к центру поля, игнорируя все жалобы, а также высокие сухие стебли кукурузы, которые цеплялись за одежду, путались в волосах, царапались и кололи ноги. Бег троицы скорее напоминал ленивую трусцу. Тварь упорно преследовала. Если они повернут к замку, к безопасности, существо перехватит их. Впрочем, ему тоже было непросто бежать, и Тиффани гадала, можно ли заставить тело преодолеть собственные возможности. «Если ты не чувствуешь его ужасную боль, не ощущаешь горящих легких, не слышишь грохота сердца и треска костей». После долгих уверток миссис Пруст рассказала ей, наконец, что творил Макинтош. Рассказала шепотом, словно сами эти слова могли загрязнить воздух. По сравнению с таким кошмаром, что значит убийство маленькой певчей птички? Однако именно оно почему-то засело в мозгу, как самое непростительное преступление. Нет прощения за удушенную песню. Нет искупления за убийство надежды во тьме. Я знаю тебя. Ты — то, что шептало в ухо Пусту, когда он избивал свою дочь. Ты — первый аккорд злой музыки. Ты выглядывал из-за плеча человека, подобравшего первый камень. Я думаю, ты — часть нас, и поэтому мы никогда от тебя не избавимся насовсем, но зато мы можем превратить твою жизнь в ад. Нет прощения, нет искупления». Бросив взгляд назад, Тиффани увидела, что призрак стал ближе. Теперь можно было разглядеть его лицо. Она удвоила усилия, волоча уставшую и сопротивляющуюся парочку по стерне. Собравшись с духом, она просипела. «Посмотрите на него! Посмотрите на это! Вы хотите, чтобы оно нас догнало?» Раздался короткий вскрик Летиции и стон внезапного протрезвления ее будущего мужа. Покрасневшие глаза невезучего Макинтоша были широко распахнуты, рот кривила застывшая яростная улыбка. Тварь попыталась было сократить разрыв, но жених с невестой нашли в своем страхе источник новых сил. Теперь уже они тащили Тиффани за собой. Они просто мчались на перегонки по полю. Теперь все зависело от Престона. Как ни странно, Тиффани ощущала уверенность. «Престону можно доверять», — подумала она. Но тут позади раздался жуткий всхлип. Призрак погонял чужое тело все яростней, и ей даже послышался отчетливый свист длинных ножей, рассекающих воздух. Теперь все зависело от правильного выбора нужного момента. «Престону действительно можно доверять. Он же все правильно понял, не так ли?» Но, разумеется, так. Она верила в Престона. Позже она вспоминала только тишину, нарушаемую лишь треском кукурузных стеблей, тяжелым дыханием Летиции с Роландом, да жутким сипением их преследователя. Но тишина была внезапно нарушена голосом Лукавого у нее в голове. «Ты готовишь ловушку, дрянь! Думаешь, меня так легко опять обмануть? Маленькие девочки, играющие с огнем, получают лишь ожоги, и ты будешь гореть. О, я обещаю тебе, ты будешь гореть. Где тогда окажется гордость ведьм? О, сосуды греха, служанки бесчестия, осквернительницы всего святого!» Тиффани не сводила глаз с дальнего края поля, по ее щекам текли слезы. Она не могла их остановить. Казалось, эту гнусь невозможно выгнать из своей головы. Она просачивалась, словно яд, капая в уши и растекаясь огнем под кожей. Свист рассекаемого ножами воздуха заставил беглецов удвоить усилия, но так не могло продолжаться долго. Что там виднеется впереди? Неужели Престон? А кто тогда стоит рядом с ним? Похоже на старую ведьму в остроконечной шляпе. Под взглядом Тиффани фигура ведьмы словно растаяла в воздухе. Внезапно вспыхнул огонь, и Тиффани услышала треск, с которым он расцвел пред ней, словно рассвет. Яркие точки искр добавились к звездам на небе. Ветер дул сильно, и она снова ощутила мерзкий голос у себя в голове. «Ты будешь гореть! Ты будешь гореть!» Ветер дул, огонь полыхал, и стена пламени неслась им навстречу со скоростью ветра. Тиффани взглянула вниз и увидела, что зайчиха вернулась. Теперь зверек без видимых усилий бежал рядом. Зайчиха взглянула на Тиффани и прибавила ходу. Лапы мелькали, она неслась прямо к огню, бежала изо всех сил. «Бегите!» — велела Тиффани. «Огонь вам не повредит, если будете делать, как я скажу. Бегите, быстро! Роланд, беги ради Летиции! Летиция, беги ради Роланда!» Огонь был уже прямо перед ними. «Мне нужна сила!» — подумала Тиффани. «Мне нужна власть!» И вспомнила слова нянюшки Як. «Мир меняется, мир течет. В этом власть, девочка моя». Свадьбы и похороны, время силы. Да, свадьбы. Тиффани еще крепче вцепилась в руки своих друзей. И вот она пришла, ревущая стена огня. «Прыгайте!» – скомандовала Тиффани. И когда они прыгнули, выкрикнула: «Прыгай, шлюха, скачи, негодяй!» Они взмыли в воздух, и тут огонь добрался до них. Время застыло. Внизу мелькнул кролик, спасающийся от огня. «Он всегда бежит прочь», — подумала Тиффани. «Он бежит от огня, но огонь его настигнет, потому что огонь движется гораздо быстрее, чем тело из плоти и крови». Теперь Тиффани парила в воздухе, окруженная шаром желтого пламени. Мимо стремительно пронеслась зайчиха, создание счастливое в своей стихии скорости. «Мы не такие быстрые, как ты», — подумала Тиффани. «Нас обожжет». Она посмотрела направо и налево, на жениха и невесту, которые смотрели прямо вперед, словно загипнотизированные, и подтянула их к себе поближе. «Я женю тебя, Роланд. Я же говорила, что так и будет». Из этого огня она творила красоту. «Возвращайся в ад, из которого пришел, лукавый!» — крикнула она, а потом снова. «Прыгай, шлюха, скачи, негодяй, и вечен ваш брак, пока есть ад и рай!» «Вот вам и свадьба», — подумала она. «Новое начало». На несколько секунд это место стало местом силы и власти. О да, власти. А потом они рухнули позади стены огня и покатились по земле. Тиффани была к этому готова. Она тут же вскочила на ноги и принялась затаптывать маленькие язычки пламени и горящие угольки. Внезапно рядом оказался Престон. Он взял Летицию на руки и понес ее в сторонку, прочь от обгоревшей стерни. Тиффани обняла за плечо Роланда, который приземлился достаточно мягко. «Вероятно, на голову», — мельком подумала она, и побрела вслед за Престоном. «У Летиции небольшие ожоги и слегка подпаленные волосы», — поставил диагноз Престон. «Что касается твоего прежнего дружка, то на нем просто запеклась грязь. Как тебе это удалось?» Тиффани глубоко вздохнула. «Зайчиха проносится сквозь огонь так быстро, что почти не чувствует его», — сказала она, «а приземляется уже на пепел, потому что под сильным ветром сухая трава прогорает мгновенно». Позади раздался крик, и Тиффани представила спотыкающегося человека, который пытается убежать от стремительно наступающего огня и, разумеется, не успевает. Она чувствовала боль твари, которая сотни лет оскверняла собой этот мир. «Вы трое, стойте на месте, не ходите за мной. Престон, присмотри за ними». Тиффани зашагала по остывающему пеплу. «Я должна увидеть», — думала она. «Я должна убедиться. Я должна точно знать, что сделала». Одежда мертвеца дымилась. Пульса не было. «Он творил с людьми ужасное», — думала Тиффани. «Такое, от чего тошнило даже тюремных надзирателей. Но почему он стал таким? Чем он был? Просто сильно ухудшенной версией мистера Пуста? Возможно ли, чтобы когда-то он был хорошим? Как изменить прошлое? С чего начинается зло?» «Ты до меня больше не доберешься», — подумала она. «Ты истощился. Стал слишком слаб. Каково это было загнать чужое тело до смерти? Ты больше не можешь пробраться внутрь. Я чувствую, как ты пытаешься, но тщетно». Она покопалась в пепле и подобрала еще теплый от огня кремень. В почве было полно острых твердых камешков. Они зародились в мягком мелу. И Тиффани, подобно им, тоже. Шершавый камень был, как прикосновение друга. «Никогда ты ничему не научишься», — сказала она. «Ты не можешь поверить, что другие люди тоже умеют думать. Разумеется, сам ты никогда не побежал бы на огонь. Но в своем невежестве ты и вообразить не мог, что огонь побежит на тебя. Твоя сила — всего лишь слухи и ложь», — подумала Тиффани. «Ты пробираешься в людей, когда они неуверенны, слабы, обеспокоены и напуганы, и они начинают думать, что их враги – другие люди, тогда как их единственный враг – только ты, мастер лжи. На вид ты ужасен, но внутри всего лишь воплощенная слабость. Я же внутри – кремень». Она ощутила тепло остывающего поля, выпрямилась и крепче сжала в руке кремень. «Червяк несчастный, как ты посмел явиться сюда? Как ты посмел вторгнуться на мою территорию?» Тиффани сосредоточилась. Кремень в ее ладони нагрелся, а потом расплавился и потек между пальцев, капая на землю. Прежде Тиффани никогда так не делала. Она глубоко вдохнула воздух, очищенный огнем. «А если ты вернешься, лукавый, ты снова встретишь ведьму такую, как я. Такие, как я, будут всегда, потому что всегда будут и такие, как ты, ибо это в человеческой природе. Но здесь и сейчас, на этом кровоточащем клочке земли, я ведьма, а ты — ничто. Веко дрогнет, глаз моргнет, что-то злое здесь умрет». Звучавшее в мозгу злобное шипение наконец стихло, оставив ее наедине со своими мыслями. «Нет прощения», — сказала она вслух. «Нет искупления. Ты заставил Макинтоша убить безобидную певчую птичку, и это почему-то кажется мне величайшим из его преступлений». По пути обратно к краю поля она каким-то образом успела снова превратиться в обычную Тиффани Болит, которая хорошо знает, как готовить сыр и делать прочие ежедневные дела, но не плавит в руках камни. Счастливая, хотя и слегка обожженная парочка начала, наконец, что-то соображать. Летиция села. «Меня словно зажарили», — пожаловалась она. «Что это так пахнет?» «Извини, но это ты», — ответила Тиффани. «И опасаюсь, твоя чудесная кружевная сорочка годится теперь в лучшем случае для мытья окон». «Мы, к сожалению, прыгнули не столь стремительно, как зайчиха». Летиция огляделась. «А Роланд? С ним все в порядке?» «Более чем!» — весело откликнулся Престон. «Ему сильно помог свежий свиной навоз». Летиция задумалась на минуту. «А эта тварь сдохла?» — ответила Тиффани. «Вы уверены, что с Роландом все хорошо?» — настаивала Летиция. Престон улыбнулся. «Полностью оки-доки, мисс. Никакие важные части тела серьезно не пострадали, хотя, возможно, сдирать потом корочки с некоторых ожогов будет немножко больно. Он типа слегка испекся, если вы понимаете, о чем я». Летиция кивнула, а потом медленно повернулась к Тиффани. «А что ты такое говорила, когда мы прыгали?» Тиффани глубоко вздохнула. «Я поженила вас. Ты поженила? То есть заключила брак между нами?» «Да», — кивнула Тиффани, — «именно. Совместный прыжок через огонь является очень древней формой брачного ритуала. Кстати, никаких жрецов и священников при этом не требуется, что позволяет прилично сэкономить на угощении». Вероятная жена тщательно обдумала все это. «Ты уверена?» «Ну, миссис Як именно так объясняла», — сказала Тиффани. «И мне всегда хотелось попробовать». Летиции, кажется, это объяснение пришлось по душе, потому что она сказала: «Миссис Як очень осведомленная дама, не могу не признать. Просто потрясающе, сколько она всего знает». «Потрясающе, сколько она знает потрясающего», – добавила Тиффани, стараясь сохранить серьезный вид. «О, да», – Летиция смущенно закашлялась и добавила к «еще и проблемы», – осведомилась Тиффани. «Ну, слово, которым ты назвала меня, когда мы прыгали, мне кажется, это плохое слово». Для Тиффани такой оборот дел не стал неожиданностью. «Ну, оно традиционное, понимаешь?» Голос Тиффани стал почти таким же неуверенным, как у Летиции. «Я ведь и Роланда вовсе не считаю негодяем. Просто слова имеют свойство меняться со временем». «Но не это», – возмутилась Летиция. «Ну, все зависит от обстоятельств и контекста», – сказала Тиффани. «Но, честно говоря, Летиция, в экстренных обстоятельствах ведьма пользуется любым подходящим орудием, какое окажется под руками. Однажды ты сама это поймешь. Кроме того, смысл некоторых слов и правда меняется. Вот, например, ты знаешь значение слова «мужеугодливая»?» «И зачем я болтаю о такой ерунде?» – спросила себя Тиффани и сама же ответила. «Потому что эта болтовня как якорь, подтверждающий, что я человек среди людей. Она помогает смыть с души ужас». «Да», – сказала нареченная невеста. «Только опасаюсь, я не очень обширна в верхней части. Пару сотен лет назад это доставило бы тебе массу проблем, потому что брачные ритуалы требовали от жены мужеугодливости». «Я могла бы подложить в платье подушечки». «Это лишнее. На самом деле мужеугодливость означала ласку, отзывчивость и послушание». «А, это у меня есть», – обрадовалась Летиция. «По крайней мере, первые две части», – с улыбкой добавила она. Потом откашлялась. «А что еще мы сделали, ну, кроме того, что поженились таким странным способом?» «Ну», – ответила Тиффани, – «вы помогли мне заманить в ловушку одного из самых мерзких монстров, когда-либо отравлявших мир своим существованием». Невеста просияла. «Неужели? Ух ты, вот здорово!» – сказала она. «Я так рада, что мы справились! Даже не знаю, как нам отблагодарить тебя за помощь!» «Чистая поношенная одежда и старые, но крепкие ботинки будут всегда кстати», – серьезно ответила Тиффани. «Но на самом деле тебе нет нужды благодарить меня за то, что я ведьма. Лучше поблагодари моего друга Престона. Он ради вас с Роландом подверг себя серьезной опасности. По крайней мере, мы бежали втроем, а он стоял здесь совершенно один». «На самом деле, — вмешался Престон, — это утверждение не совсем точное. Помимо всего прочего, мои спички полностью отсырели. Но, к счастью, мистер Вулли Валенок и его приятели одолжили мне свои. И мне было сказано, мисс Тиффани, что это окей, потому что они помогали мне, а не тебе. И, несмотря на присутствие здесь благородных леди, я вынужден отметить также, что фиглы помогали мне раздувать огонь, размахивая своими килтами. Зрелище, которое, раз увидев, не забудешь никогда». «Ой, как было бы интересно взглянуть!» – вежливо откликнулась Летиция. «В любом случае», – поспешно отмахнулась от этой невообразимой идеи Тиффани, – «лучше сконцентрироваться на том факте, что завтра пастор Яйцо поженит вас более традиционным, если так можно выразиться, способом. Хотите узнать кое-что важное насчет завтра? Оно уже сегодня». Тут стонавший, схватившись за голову, Роланд поднял взгляд, моргнул и спросил: «Чего?»